Пока я прыгал и вынужден был постоянно решать задачу, куда же поставить ногу при очередном шаге, мои мысли относительно того, что мне угрожало, несколько успокоились. Я думал об этом меньше, урывками, иногда и совсем забывал о страшном своем положении. Теперь, когда голова несколько освободилась от дорожных проблем, мало-помалу прежние мысли стали в нее возвращаться. Но они уже не были так остры, как в начале. Положение мое от этого перестало представляться мне таким уж серьезным, и я вновь стал различать окружающий мир. День был все так же светел и тих, все так же рядом стояла осенняя тайга, уже обнажившиеся березовые перелески, еще не осыпавшиеся золото лиственницы. И небо оставалось все таким же синим, только на западе над сопками появились аккуратные белые облака и так и стояли недвижно, не разрастаясь, не исчезая, не изменяя цвета. Мы вышли на сопочку, шли по просеке, и перед нами по горизонту и вовсе стал виден, засыпанный снегом, синий далекий хребет. В низине перед ним пошли рыжие редеющие леса, в них разбросанные там и тут белели дома городка. Я хотел было остановиться, спокойно полюбоваться этой картиной, но вспомнил, что я все-таки нарушитель и не имею на это права. Это нарушитель меня почему-то развеселило. Я пошел быстрее. Солдаты, не говоря ни слова, тотчас приноровились к моему шагу. Мне хотелось поскорее, будь что будет, закончить комедию. В это время впереди идущий солдат, обернувшись, спросил у товарища: «Не найдется у тебя закурить?» «Нет», — сказал голос у меня за спиною, — «пусто, хоть шаром покати». Меня сперва как будто не затронуло это. Я не курил и никогда не носил с собой папирос. Но тут вдруг вспомнил о сигарете, лежащей в правом кармане брюк. Вспомнил и хотел было сказать, что есть у меня, и достать сигарету. Но в тот же миг, когда рука моя уже было потянулась к карману, что-то будто толкнуло меня, и я промолчал. И тут же, как только я это сделал, мне стало так стыдно. Соврал. Пусть не сказал и слова, но перед самим собою соврал. Хорошо, солдат уже не смотрел в мою сторону и не видел, как полыхнуло жаром мое лицо. «Да что же это такое?» Тут же стал упрекать себя я. «Обманул человека». Я стал оправдываться перед собою, что это, мол, особенная сигарета, я припас ее совсем для другого случая, хотел насладиться ею в тишине, покое своего заветного места, стал оправдываться, но от этого не стало мне легче. Свет дня тотчас померк. Я стал казаться себе таким уж вралем, совершенно отъявленным негодяем, которого надо было и правильно под конвоем вести на заставу, обыскать, засветить все его снятое и еще не отснятые пленки, забрать фотоаппарат и в довершение ко всему на несколько дней посадить в холодный и страшный карцер. А вдруг и правда, подумал я на заставе, меня обыщут и, конечно же, найдут сигарету. Ужас! Вот истинная цена даже самого, казалось бы, маленького вранья. Вслед за ним обязательно тянется дальше уже настоящая цепь преступлений. Вот и сейчас я уже стал думать, как бы избавиться от этой злосчастной сигареты, как бы незаметно бросить ее в кусты. Я оглянулся. Второй пограничник шел в трех шагах позади меня. «Заметит, конечно, заметит», — подумал я, «и тогда чего доброго и вовсе примут меня за шпиона. Может, в сигарете?» Так же пишут в шпионских романах. Какая шифровка? Попробуй тогда оправдаться, сохранить тот единственный кадр. Я непроизвольно подумал об этом кадре с первым снегом и последними листьями. И мне стало чуточку легче. Значит, я еще не совсем законченный тип, если способен думать о чем-то чистом. Но все-таки, как же мог я соврать, попросту обмануть? Чего уж там подбирать слово полегче? А солдат, может быть, не курил со вчерашнего дня, стоял где-нибудь в наряде, на ветру, морозе, а я? Достать сигарету, сделать вид, что забыл о ней, предложить, извиниться. Но я же сразу смолчал. Что теперь он подумает обо мне? Нет, довольно с меня одного преступления, решил я. Выкручиваться не стану. Сам виноват. А там будь что будет. Вскоре за поворотом дороги из-за леса показалась застава. И как же я мог сердиться на этих ребят в зеленой форме? Ну и что, что они лишили меня радости созерцания? Да они же правы, тысячу раз правы. Я нарушитель. Я как-то по-новому взглянул на них после этого. Я хотел бы сейчас всмотреться внимательнее в глаза их, в их лица, запомнить их, чтобы уже не забыть никогда. Но один солдат, как и прежде, шел за мною, и неудобно было оборачиваться и ни с того ни с сего глядеть на человека. Второй был впереди, и я видел только его спину, блестящее ложе, кривой диск автомата. Я совершенно не знал их лиц, я только помнил, что они молоды, может, служат по первому году, и я, выходит, гораздо старше их. Но это они, они, вот эти двадцатилетние ребята, если, не дай бог, понадобится когда-нибудь, они первыми встретят врага, вскинут к плечам автоматы, чтобы принять на себя, может быть, мне предназначенные первые пули. И я их обманул. Вот в какую проблему, оказывается, может вырасти обыкновенная сигарета, если ты позволишь себе хотя бы капельку лжи. Да, пожалуй, разве меряется эта штука на капли или там килограммы? Она отвратительна в любой расфасовке. Но вот и застава. Меня ведут куда-то длинным полутемным коридором, поворот направо, дверь, и вот мы входим в комнату. Передо мною за столом молодой лейтенант в гимнастерке. Голова не покрыта, сухое лицо спортсмена, загар на скулах. Встал, вытянулись солдаты, доложили. И обо мне тоже, мол, задержан там-то и там-то, снимал. «Ясно», — сказал лейтенант. Солдаты тотчас ушли, и мы с ним остались одни. Он не предложил мне сесть, и я был рад. Мне из-за сигареты стыдно было бы воспользоваться его гостеприимством, но сам он сел за стол на прежнее место и поднял на меня глаза. «Ну что?» — сказал спокойно. «Расскажите, что делали в пограничной зоне?» Я постарался как можно короче и яснее ответить на эти вопросы и сказал, что в зоне я не был, но когда меня остановили пограничники, действительно шел с той стороны, и они, конечно, могли что угодно подумать. Сказал, что снимал природу. Он внимательно на меня посмотрел и, казалось мне, верил. «Что же мне с вами делать?» — сказал он несколько недоуменно и совсем штатским жестом потер затылок. «Вы понимаете, у вас даже двойное нарушение. Во-первых, снимали там, где не положено заниматься такими вещами. И, во-вторых, находились без документов в приграничной полосе. Наш город такой, вы понимаете, сами». Мне хотелось прийти на помощь и ему, и себе. «Может быть, разрешите, я позвоню товарищам, они привезут мой паспорт, а заодно бачок и химикаты, и пленку тут же у вас проявим, потому что засвечивать ее не хотелось бы. Там есть один очень стоящий кадр». Это последнее было сказано как-то внезапно, как будто помимо воли, но настолько твердо и недусмысленно буду драться, что лейтенант, как-то оценивающе прищурившись, совсем по-другому взглянул на меня. Я увидел, что он уже не колеблется, и принял решение. «Хорошо», — сказал он, и на миг замолчал. «Не нужно ни то, ни другое. Кто в городе может подтвердить, что вы именно тот, кем назвали себя, что работаете в местной газете?» Я назвал несколько фамилий и телефонов. Он записал. Задумчиво, будто выигрывая время для окончательного приговора, обвел написанное жирной овальной линией, что-то подчеркнул, поднял голову. «Какие ваши снимки в последних двух номерах газет?» И пододвинул к себе подшивку, она, чуть свешиваясь, лежала у края стола. Я подумал, припоминая, сказал. «Верно», он закрыл подшивку и встал, высокий, тонкий в талии, стройный и сильный. «На этом все. До свидания». Но, понимаете сами, больше здесь мне не хотелось бы с вами встречаться. Я попрощался и вышел. Застава осталась позади. Я шел по деревянному тротуару. Недалеко в конце его была автобусная остановка. Фотоаппарат с лёхонькой пленкой тихонько стучался мне в грудь. В ответ на его привычное спокойное постукивание в груди просыпалась радость. Я радовался, что уцелела пленка, что так просто все кончилось. Может быть, теперь я имею право, наконец, закурить. Я достал сигарету, на ходу чиркнул спичкой, затянулся. Затянулся, но тут же вспомнил, какой ценой досталась мне сигарета. Я бросил ее на тротуар, безжалостно раздавил каблуком. В автобусе я вспомнил, что у меня нет на билет денег. Идя утром в тайгу, я собирался возвратиться домой прежней дорогой, а теперь, по воле случая, оказался совсем в противоположном конце города, километра за 4 от дома. Я мог бы, конечно, пройти это расстояние пешком, но уж больно грязны были мои ботинки и брюки. Бесполезно было искать в карманах 5-копеечную монету, но я все-таки их обшарил. Там оказался забытый мною кусок хлеба, коробок спичек, но денег, увы, не было. Автобус, между тем, тронулся, и девушка-кондуктор уже подходила ко мне. Сказал ей, что я без денег. Она чуть подумала: «Хорошо», и ушла, села на свое место. Тотчас поднялся мой сосед, пожилой невысокий мужчина. Он подошел к девушке и протянул ей 5-копеечную монету. «Вот, пожалуйста, билет для товарища». «Спасибо», — сказал я, когда он возвратился. «Большое спасибо». «Пожалуйста», — ответил он просто и стал смотреть куда-то в окно. За окном неслись золотые лиственницы, и тихо синело чистое осеннее небо. Передо мною весело щебетали, и время от времени радостно смеялись две девушки, и сидел рядом этот незнакомый, родной человек. И такая была бы хорошая жизнь. Но все испортила одна сигарета. И даже, кажется, пленка с тем единственно стоящим кадром навсегда утратила из-за нее всю свою ценность.